Всевышний Аллах сказал: «Взвешивайте правильными весами». Но как долго надо жить, чтобы самому убедиться, что добро и зло положены на чаши весов по справедливости, а мудрость и глупость по разумению? Да и можно ли, не будучи поэтом или безумцем, найти для всего начало и конец? Рассказывают, что... Вода! Вода! Кому нужна вода? Кому нужна вода? Эй, водонос! Да-да, слушаю, добрый человек. Дай-ка слушаю. Мне водичку. Да. Эй, на здоровье, эй. Спасибо. Фисташки кому, а? Жареные фисташки. Кому фисташки, а? Какая хорошая водичка. На, держи. Спасибо, добрый человек, большое спасибо. Фисташки жареные, кому фисташки? Да стой же! Стой, стой! Труп, стой! Ой, я... Шлепнулся! Всех собак напугал! На пильной корке поскользнулся! А важный, важный-то какой был, а! Это малоумный с нашей улицы, дурак! Вечно с ним истории! Деревенщины, чтобы вам пусто было! Подожди, подожди, подожди! Тихо, тихо! Ты что, так и собираешься сидеть на дороге? Ты что? Давай руку, давай помогу, давай, вставай, вставай, вставай, вставай. Ох, ты знаешь, заставить человека заплакать трудно, хотя существует тысячи причин и способов. А вот улыбку или смех вызвать, это же просто. Всего 1-2 фокуса. Вот ты очень хорошо упал, да? А на этом можно заработать большие деньги. Да? Во дворце у султана. Деньги? Да. О, и много? Много? Много-много. Идем, идем. Идем. Эй, постоишь, говорю! Эй, Кириллах! Кириллах, смотри туда! Слышала, Шаджарат, не твоего ли мужа Малуна Средина ищет, а? Да как это твой поганый язык ты повернулся? Что? Такое сказать? Все знают, что мой муж давно умер. Умер? Да. А раз ищут, Может, и не умер, а? Давно я замечать стала, будто ходит к тебе кто-то. Ты скажи, пожалуйста. Да ты знаешь, если я точно, я тебе покажу, где я пока там буду. Не понимаю я, ей-богу, не понимаю. Ну, почему в нашем городе ищут? Насредин живет себе преспокойно в Акшехире, а небольшой такой городок в Турции. Я согласен с тобой, что он турок. Ну вот, видите, может, перс, как мы, хотя все может быть, и он грек. Но что он похоронен давно, это самые последние новости. А если нет, то Аллах знает лучше. Да они не того ищут, не того. Как не того? Я веду торговлю с половиной мира. И знаю, им нужен Насреддин Туси. Вот уж он. Это другой. Это Мавлан Насреддин Туси из Азербайджана. Нет, я вас уверяю, что ищут сына Абдулы. Остановитесь! Кого бы они ни искали, Малу, Мавлана, Джаху, наконец. Но зачем он султану? Вот что я не пойму. Зачем султану? Не понятно. Слышал я, эфенди Насреддин ушел с купцами в Китай. Худо придется. А кто, кроме него, может быть полезен султану? Никто? Нет, никто. А так одна половина города получит халаты за доносы на другую половину города. Да, так-то оно так, но халат из мерзкой ткани. Достопочтенный эфенди. Что я тебе такого хорошего сделал? Или твоему отцу, что накликаешь на меня зло и называешь именем Насреддина? А что? Хочешь, чтобы меня забрала стража? А сам оденешь халат? Да что ты? Не знаю я тебя, о юноша, и знать не хочу. Да что? Не знаю и знать не да хочу. Что ж такое? И живу с тобой рядом 20 лет. Да в самом деле, я... Припоминаю, что отец моего отца рассказывал, будто бы... Когда он жил в Басре и вел морскую торговлю, от Шираза и до Багдада было известно имя Насреддина наравне с Синдбадом морским. Да-да-да! Помню, отец рассказывал... Заходите! Вам безмерно буду рад! На пустой желудок говорите. Это вредно, как зеленый виноград. Совет не в убыток. Как ты на это смотришь, философ? Как? Лучше подкрепиться вчера и сегодня, чем откладывать это на завтра. Так я смотрю на это. Ах, философ, нет слов. Ароматы достойные кухни самого эмира. У дверей не стойте, заходите. Угощу харисой, захотите. Не бывает посетителей не в попад. Даже если он немножечко богат. Эй, мальчик! Слушаю, господин! Проводи почтенный гостей, да не забудь наколоть лед. Слушаю, господин, сейчас все исполню. Хозяин, да? Сдается мне, что навстречу нам вышел Кади. Не далее, как вчера, он за 10 баранов оправдал в суде злодея. Ваша правда, уважаемый. Как правда? Хозяин, и такого негодяя ты угощаешь за свой счет? Да, уважаемый, и очень обильно. Ибо чем он больше ест и пьет, тем скорее он может подавиться и избавить слабых и беззащитных от притеснений. Ух, ответ! Ответ достойный самого Насреддина. А, кстати, кто-то хотел развлечь нас историей о нем. Ага, ну нет, ничего проще. Сейчас расскажу, сейчас. Ну, мы слушаем. Сейчас. Однажды Насреддина пригласили во дворец на богатый пир. Гости явились в самых роскошных одеждах. Пояса набраны из огромных жемчужин, золотые пряжки с драгоценными камнями, резные из слоновой кости пуговицы. А перстни на руках сияли лучшими красками воды и неба, да. А рубины это... Да. Ну, и сосед Насреддина, поглядывая на его такой скромный наряд, снисходительно так замечает. Что ж так, великий мудрец? Всех уверяете, что в этом мире существует справедливость. Все тебя восхваляют за ум, ставят в пример, ну, как образец добродетели. Но ты же жалок и убог. А посмотри вокруг, посмотри на меня. Я не совершил ни одного доброго дела, а богатство моих не сосчитать и за год, а добытый. Да что там? На что Насреддин отвечает. Когда и я найду господина по себе, и я буду жить безбедно, и я буду одеваться не хуже других, и ездить смогу на породистом верблюде, тогда и для меня будут открыты лавки, куда входить сегодня мне не по деньгам. Ты что хочешь сказать, что наш эмир плохой господин? Подозрительно забеспокоился сосед Хаджи. На что Хаджа его успокоил. Для такого разбойника и грабителя, как ты, лучшего не найти. Насреддин, такое, позволить сказать, мог только Насреддин или Абу Нувас. Ну да, но нет. Это еще не конец истории. Один приятель заметил, что Хаджа во дворец шел грустным, возвращается грустным, ну и стал приставать к нему с расспросами, чем, мол, Насреддин ты так расстроен. И получил ответ. А как, скажите, не печалиться? Вот после похорон жены все утешали. И друзья, и соседи, не горюй, найдем тебе другую жену. Еще лучше, молодую, красивую, добрую. Да, а сегодня у меня сдохла лошадь. Так никто не пришел сказать, что добудет другую. Пусть даже не лучше, чем была. Не лучше. Ой, ты перешел на анекдот. Нет. Разве в жизни не так? Так, не так? Ты же у нас философ. А с философами не спорят. Не спорят. Уважаемые, вы рассказываете истории ваших предков и не ведаете, что вот этот дукан достался мне на деньги самого Хаджи Насреддина. Да ну, как? А когда это был? Был я тогда молод, красив, влюблен в дочь богатого купца. Ну, а сам, разумеется, беден. А тут случился, случился диспут. Диспут. Известные люди прибыли в город. Наш господин, первый визирь халифа, обещал открыть праздник. Так что сами понимаете, какой размах приготовлений. Да, объявлены были подарки и денежные суммы победителям. А я... Я, кроме смерти, не ждал ничего. Бедняк, зараженный любовью. Ну, как все так сложилось, не помню, но оказался я среди болельщиков состязаний. Ой, чего только не наслушался. Ну вот, остались трое наимудрейших. Им задавался вопрос, они записывали ответ, а потом он зачитывался. И вот помню, спросили, что заключает в себе все зло и добро одновременно? Да. И все трое ответили – язык. Спросили их, какой огонь сжигает того, кто его разжег. И они ответили – зависть. Тогда главный судья встал, взял толстую длинную веревку, отрубил от нее кусок и отрубленным концом воткнул в мышиную нору. После чего спросил, где конец веревки этой? И двое ответили правильно. Нет его, отрубили. Обоим было лет по 40, но один был очень красивым и статным мужчиной в роскошном халате с богатыми украшениями, а другой, даже уродлив. Да, и все время нет, закорючит руку так, и потешит себе спину. Да, и все же все, конечно же, были на стороне красавца. А вот я сам... Не знаю, почему переживал за его противника. А судья задает последний вопрос. Явно в надежде, что все должно быть в соответствии и лицо, и ум. А вопрос такой. Рассказать, как и с каких пор поняли они цену сказанного слова. Да-да-да, но победу победу одержал мой не красавец. Ага. И имя его назвали не из известных, на Средин. На Средин? Да, да, да. А вот что он ответил. Первое воспоминание, как я себя помню, было таким. Удобно лежу, надо мной глубокое светлое небо, изумрудная прохладная зелень, мягкий усыпляющий шелест листьев, спокойная большая птица на ветке дерева. И вдруг, почти над ухом, пронзительный голос осла. Все нарушилось. Меня не могли успокоить 2 дня. А вот воспоминания вдогонку первым. Дождь, ветер. Кто-то страшно стонет в темноте. Оглушительный гром, треск. Ослепительные молнии раздирают небо. Меня быстро несут, прижимая к груди. И голос матери в самое ухо спокойный, ласковый. В раз делается легко, и я засыпаю у нее на руках. С тех пор стал я понимать цену сказанного слова. Да. Ну а дальше-то что, а? Дальше? Ну, слушайте, объявили все по правилам. Одарили по заслугам. А он вдруг подходит ко мне. Длинный, тощий такой оказался. И просит: сделай добро. Почеши мне спину между лопаток. В караван-сарае, где ночую, блохи величиной с курицу. Я растерялся и стал чесать ему спину, да, и раз, и два, а он поворачивается ко мне. А на нас уже многие обращать внимание стали. И говорит: не бывает ничего дороже, чем скорого исполнения желания. И дает мне все деньги. Да, все деньги. И я вам скажу истину, говорил он. Они мне были дороже денег, которых стоили. Вот тогда-то я и купил этот дом, а вскоре женился. Да. О, Аллах! О, Аллах! Эй, мальчик! Неси ковер для гостя. Несу, хозяин. Ах, легок на помине. Вот он идет. Сам Ходжа Насреддин. Ходжа Насреддин. Справедливость в этом мире. Справедливость в этом мире. Справедливость в нашем мире. Полная у нас. Царит. Нет, султанит. Нет, халифит. Нет, эмирит. Все ж царит. Вот однажды, говорят, что где-то дважды одну голову срубили. Дважды? Трижды. Главное, что насовсем. Вы на чьей земле сидите, вы на чьей земле умрете. Нет земли своей у вас. Справедливость в этом мире, справедливость в этом мире, справедливость в нашем мире, полная у нас царит. Уважаемые, уважаемые, не знаете ли, зачем разыскивают Насреддина? Вы присаживайтесь, присаживайтесь поближе. Садись, садись, садись. Не обращайте внимания на мой ветхий наряд. Вот подкреплюсь и пойду за обещанным халатом. Да, да, да, да. Ты что-то хотел спросить? Вы знаете ответы на все вопросы. Да. Я философ. И меня интересует, свободна ли воля человека, или его поступки записаны от века, в небесных скрижалях. Ой, ой, вы меня ударили. За что? За что? Нет, за что? Нет, дорогой философ, не свободна воля человека. Вот эти удары были записаны в тех самых скрижалях еще до нашего рождения. По-моему, я даже не додал. Нет, нет, нет. Какие веские аргументы ты получил, а? Да, целых два. Два. И оба не в мою пользу. Именно. Вот когда-то я много путешествовал. И в одном месте услышал такое. Однажды Насреддин, извините, но это о присутствующем. А ничего, говори, говори. Остался дома с ребенком и, как умел, забавлял его, чтобы он не плакал. Так он сжал руку в кулак и спросил у малыша: «Отгадай, что у меня в руке?» Ребенок подумал и ответил: «Корова». Тогда Насреддин рассердился. «Ай, я не играю, ты заметил, что я взял?» «Да правильно, хорошо». «Я просто так сказал», — ответил ему сынишка. «Я ничего не видел». «Нет, ты подсмотрел», — сказал Насреддин. «Если бы не подглядывал, то не узнал бы». Да, и отец с сыном так поссорились, что, как мне рассказывали, 2 года после этого отец с ним не разговаривал. Хаджа, да. Мне непонятно, зачем это придумали? Это не придумали, это правда. Как же так? Ну как? Не будет подсматривать в другой раз. Да, это, ну, конечно, подсматривать нехорошо. Да, да, да. Ца, ты не унывай, не унывай. Вот наш друг-философ тебе все объяснит, что когда ты услышишь историю противоположную этой... А, противоположную. Противоположную, то и она будет тоже правдой. Ну что ж, мне пора, пора. Боюсь, без халата останусь. Да, мне пора. Прощай, прощай, Насреддин. Мое сердце наполнено тоскою. Увидимся ли? Удачи, удачи тебе, Насреддин. Удачи. Удивительный человек наш Насреддин. Да, да, сколько объездил стран, сколько повидал всего, а? Да, везде люди, а? Так-то оно так. Да. этом мире, справедливость в этом мире. О, еще один идет. Эй, стража, здравствуйте. А где здесь халаты дают? За халатом пришел? Да. Значит, ты укажешь нам Хаджу Насреддина? О, не сходя вот с этого места. Что-то я его не вижу. А меня? Тебя вижу. Так я и есть Хаджа Насреддин. Так что позволь пройти. Посади назад! Тихо, тихо, ты что, тихо. Выходит, сам себя привел. Ну и хитрец. Если бы не приметы, то могли бы и поверить. Правда, Салим? Да, приметы расходятся. Ну почему расходятся? Первая примета – некрасив. Ну? Ну вот это совпадает, действительно некрасиво. Вот молодец, уже теплее. Вторая примета. Лет на середину неизвестно сколько. Вот это точная примета, совсем горячо. Значит, халат мой. Третья примета. На осле. А что на осле? Хаджа на осле, дурья твоя башка. О, это хорошо, а то все могло быть наоборот. Но-но. А где твой осел? Что, украли или сам потерялся? Откуда ты знаешь? Он все знает. Да, и я знаю, что твой осел назначен верховным кади в одном городе. Ты ему не докучай. Нет, нет, что вы, быть этого не может. Почему? Ну, мой осел простак. Он не способен обманывать людей и получать взятки. А ну, мотай отсюда, пока цел. Осторожно, осторожно. Ну, да, ну, Жок, да, так же переломаете копья мою спину. Ну, осторожно, ну, перестань. Эй, гоните всех прочь, гоните. Устроили тут стоянку ослов. О, сам начальник стражи. Догоним тут одного, начальник. За халатом пришел. Халатом? Халаты кончились. Палки остались. Всех гоните, гоните вон. Нам стало известно, что Хаджу Насреддина съели львы. Гоните всех прочь. Всех вон отсюда, вон. А, хорошо. Если меня съели львы, то осел должен остаться. А где осел? Уф-фу-фу-фу. Кто-то спрашивает меня. Ой, ты! Ты что здесь делаешь? Просто хожу. Это так прекрасно просто ходить. Ой! Ой! Истинно все в руках Аллаха. Скажи, незнакомец, свое имя, чтобы я завещал его детям своих детей. Насреддин мое имя, Ходжа Насреддин. А ты, стало быть, воспользовался советом и теперь падаешь перед самим султаном, да? Раньше я ходил и очень редко падал, а теперь... Я так редко хожу. Во дворце смеются и сыпят в мои карманы золото. Дважды я набил себе шишки по 5 динар. Разбил нос за 10 динар. Ты смотри. А за удар пониже спины получил, ай-яй-яй-яй, 20 динар, 20 динар. Слушай, ты бы подвязал под халат подушку, а? Ай! Как же я не подумал, как же я не подумал. Ох, отец, мой отец, он твердил мне, если ты встретишь человека умнее себя, не стыдись принять его совет. Эй, стража, где этот идиот? Падающий человек? Да-да, он. Ты мой друг, Хаджа, до конца жизни, до конца жизни, Хаджа, возьми. Возьми, пожалуйста, моего осла. Вон он стоит, где я его утром привязал. Если ты не хочешь упасть навсегда, то поспеши во дворец. У султана гости. Лечу, лечу. Хаджа, Хаджа, я тебе тоже дам совет. Проси у Аллаха милость. Проси, ибо кто не любит, чтобы его просили. Прощай, прощай, Хаджа. Прощай, прощай, прощай, прощай. Что же получается? Бьешь осла, смеешься над глупостью, они твои самые верные слуги. А? Так-то, ослик. Ну, пойдем, пойдем. Ну, пойдем, пойдем, я тебя накормлю, напою, да и отправимся в путь. Узнаем, что есть хорошего и плохого на земле. И возможно ли отделить глупость от мудрости? Да, пойдем. Ну, цоп, цоп, цоп, ну, цоп, цоп, цоп, цоп. Обитатель шатра, время вьючить шатер, ведь глава каравана скатал свой ковер, загремел барабан, и верблюды встают, и погонщики гасят ненужный костер. Близко время молитвы, и солнце с луной на одной высоте замечает мой взор. Но восходит луна, солнце клонится вниз, за грядой вавилонских скрывается гор. И расходятся чаши весов золотых, разрешается света и сумрака спор. С того времени, как в Дукане спросили Хаджу Насреддина, записаны ли в небесных скрижалях судьбы людей, прошло больше 100 лет. Ничего не изменилось. Богатый притеснял бедного, сильный побеждал слабого, одна династия подменяла другую. Кто-то признавал над собой власть, кто-то не признавал. Интриги, сражения, убийства. Время это пестрит именами властителей и претендентов на трон. Историки отмечают объединение иранских земель уже во времена правления Тимура. Так он захватил северные районы Ирана, Армению, Багдад, много других городов. И возвратился в Самарканд. Тимур, слушаю. Разве я звал тебя? Если глаза лгут, то прикажи выжечь их, ибо они видели, как губы Тимура сделали вот так. Береги глаза свои, можешь рассказывать. Отвлечемся после удачной охоты. О, повелитель! Выслушай первого советника без гнева. Эй! Эй! Всем вперед! Стали говорить о Хадже Насреддине. Насреддин? Был такой. Мой дед рассказывал. Доносят, что Хаджа зачастил в Самарканд и привечаем ремесленным людям. Самозванец. А где живет? С его слов, о великий Тимур, он живет, где нет налогосборщиков и беков, где нет Тимура. Наглец. О, повелитель, выслушай первого советника без гнева. На базаре ходили разговоры, что на севере после твоих походов свирепствовала чума. Но как воссел ты на трон в Самарканде, в государстве нет мора, так и здесь. Хаджа Насреддин добавил, что у Аллаха хватило ума не посылать Самарканду два несчастья. Довольно. Поезжай. Я догоню. Слушаю, великий Тимур. А это что? На отдых устроились. На моей земле разлеглись. Я им разъясню. Но! Но! Насреддин. Как хорошо, вот так, в тени и просто дышать, а? Посмотри, посмотри на птиц, что выделывают в небе. Да, ах, птиц, а люди, что им еще надо? Зачем воюют? Хотя я не прекращаю воевать с глупостью, жадностью. А война... Да. Знаешь, я мальчишкой был, когда увидел, как штурмуют город. и те, кто был в городе, и те, кто хотел туда войти, и те, и другие называли Бога своим отцом. Ах, люди, воевать с глупостью, да, врагов много, много. А за кого ты воюешь на Средине? И за что? За человека, который в нас прячется. Вот смотри, ты бедняк, но ведь твой труд помогает вырастить хлеб, без которого и правитель, и все его сильные воины – ничто. Вот так-то. Так-то. Мы зерно не сказали, какое оно, посадили, оставив в покое. Прорастет пусть само, ведь оно здесь одно. Может вырасти нечто иное. Мы зерно не сказали, какое оно, ну а выросло точно такое, что привез караван из далеких тех стран. Так что в малом сокрыто большое. Все зависит, какое посеешь зерно. От добра доброта, будь спокоен. А посеешь ты зло, так и вырастет зло. Дело жизнь нам прожить непростое. Эх. Грустится тебе? Нет, нет. Живу долго. А сколько тебе? Сколько? 40 лет. Ну, я же тебя лет 10 знаю, и тебе все 40. Ну, если честный человек однажды что-то сказал, он должен держать свое слово. Эй! Чей осел? Осел? Осел мой. А вот этот вьюг огурцов я везу в подарок Тимуру. А что такая забота? Ну, до сих пор я думал, что на свете один я глупец. А теперь вижу, что нашелся еще глупее меня. Осторожнее, Насредин. Не нравится мне этот всадник. Не за того себя выдает. Уйми язык, уйми язык. С чего ты взял, что я глупец? Ну как с чего? Надо было тебе столько прожить и до сих пор не знать меня. Я же Ходжа Насредин. И мне надо заботиться о таких людях, как Тимур. Но ты же везешь Тимуру огурцы. Ну да, так ведь мало еще у кого поспели, понимаешь? А с легкой руки и подарок получить легче. А ты уверен, что одарят тебя? Уверен. Ну, во-первых, я слышал, знаешь, он, говорят, человек недалекий. Похвали его немного или оседлай как осла, все равно не поймет. Посмотри, как он сжимает плеть. Это привычка сильных мира. Ну, а во-вторых, почему бы ему и не одарить меня? Раздает же он не отцовское, а народное. И какой же ты ждешь от Тимура подарок? Ну, это как повезет. Ты знаешь, думаю попросить, ну, так, монет 50, 100... У тебя аппетит. Да. Не даст он столько. Ну и пусть не даст. Я соглашусь и на 30. И этого много. Ну, много. Ну, тогда 10-15. Ну, знаешь, с паршивой овцы хоть шерсти клок. А если ничего не даст? Эх, ничего не даст. Ну что ж, отрежу у моего осла хвост и положу на могилу предков Тимура. Посмотрим, переживешь ли своего осла, негодяй. Но! Но! Бедное животное. Весь гнев свой выместил на его боках. А донесет? Тогда не сносить головы. Хорошо, если и забьет. Давай скорее собираться. Давай. Ох, времена, помню, можно было выбирать или 20 палок, или халат из мерзкой ткани. Ах! Какие халаты? Насредин, только чудо спасет нас. Чудо для простаков. Знаешь, некто, отрицавший чудеса, говорил, что единственным чудом является исправление дурной черты характера. Вот это чудо! Ба, Насреддин. Хасан, да продлит Аллах твое благополучие. Ах ты, Хасан. Ну, как ты узнал меня? Хаджа, очень трудно. После того, как ты объездил полмира в поисках лекарств, чтобы похорошеть, тебя не узнать? Да. Если бы нашлось такое средство. Хасан. Ну что, Самарканд? Самарканд. Великому Тимуру подарок везем. Ты все всегда знаешь. Так угадай, какой. Эй, пошел, не останавливай до города! Ну, знаешь, Хасан, отгадать нетрудно. А если ошибешься? Ну, проигравший исполняет желание. Договорились. Так, что это? Раз нет у каравана серьезной охраны, везете ни золото, ни драгоценные камни, ни наложницу. Это и дураку ясно. Да, а едете вы довольные и веселые, значит, подарок легко достался. И здесь много ума не надо. Ага, может, Тимур заболел? Нет. Да и врача хорошего достать трудно, потом кто осмелится? Не угадаешь, Насреддин, не угадаешь. Угадаю, да, так. Так что же нужно Тимуру, что же нужно? Золото награбил много, земель покорил, что хватит, лизоблюды обласканы, завистники под рукой. Чего таким людям не достает? Что не дает им покоя, а? Одна единственная мысль. А долго ли такое счастье? Ну вот и отгадка. Вы везете астролога, а? Правильно? Вот это да! Вот это... Нет, ты знал. Конечно, знал. Быть не может, что не знал. Нет, не знал. Вот не знал. Да. Пока не подумал, не знал. А откуда известно, что легко достался? Успокойся, Хасан, успокойся. Пусть на огонь твоего недоверия прольется вода. А легко достался, вот почему. Ну-ну? Если народ угнетен, тут как тут появляются всякие прорицатели, астрологи, пророки. Ведь далеко ходить не надо. Правителю предскажут бессмертие, а народ попросят потерпеть. Мол, скоро. Вот это хаджа! Вот это хаджа! Я бы с твоим умом... А что ты с моим умом? ничего, кроме исполнения желаний, не заработал бы. Вот и городские ворота. Ну, я с вами прощаюсь. Кто бы знал, как я мечтаю попасть в баню. Хасан, да? Я тебя найду. Только отвезу огурцы во дворец. Ищи меня в квартале Медников. Хорошо, Хасан. Проходи, проходи, не задерживай. Не задерживай, тебе говорят. Ну, я тебе точно скажу. Хочешь нажить состояние, поступай на государственную службу. А голову потерять, да? Если есть, что терять? Дорогу. Дайте дорогу, ну! Вода! Кому воды? Вода! Дяденька, дай огурчик. Держи, дорогой, держи. Спасибо, дяденька, спасибо. Дорогой, пропусти меня. Во дворец надо. Пропусти. Стой! Ну-ка, стой, тебе говорят! Не останавливайся. Да слева, во дворец! Тише! Тише! Проезжайте, любезный. Ай, спасибо, дорогой. Спасибо. А ослика можете оставить вон там. Хорошо, спасибо. Эй, люди, проводите к Тимуру с дарами. Слушаем, господин. Слушаем, господин. Сейчас ты за все получишь. Не нравится мне эта обходительность. Проходи. Здоровья и долгих лет жизни, о, великий воин Тимур! Кто там? О, великий... В самый темный угол забрался. Почему, может, глаза болят? Так что у тебя? Огурцы? Да, огурцы, о, великий Тимур! Что же ты за них хочешь? А что я могу хотеть? Дал бы мне монет, ну, 50, 100. Нет, слишком много. Ну, если много, то пусть будет 30. Тоже много. Я же утром с ним разговаривал. Это Тимур. Ай, хоть же. Надо не подавать виду. Подойди. Хорошо. Подойди. Хорошо, ближе. Великий Тимур, я согласен и на 10 монет. Подойди. Узнал? Так что за огурцы ничего не получишь. Великий государь, я же Ходжа Насреддин, я уже сказал, и от своих слов не отрекаюсь. Если не дашь ничего, то, ну, мой осел стоит во дворе, и хвост при нем. Насреддин? Самозванец! Стража! Слушаем, великий государь! Слушаем, великий государь! Повесить этого негодяя! Подождите! А последнее желание перед смертью? Последнее желание? Исполню. О, повелитель! Я боюсь щекотки и очень прошу повесить меня не за шею, а за пояс. Не пойму, дурак ты или умный? Но на этот раз тебе не удастся уйти безнаказанно. Докажи мне, что ты и есть Ходжа Насреддин. Ну? Что же ты замолчал? Ну? Пока ты летишь к повелителю мира, обобьешь все лестницы и двери. И чьи-то ноги. О, великий Тимур. Ой! Да что же это я все время падаю? Ой! Насреддин! Насреддин! О, ай-яй-яй! Позволь обнять Насреддин! А, вот не думал! А ты, глупец, уверен, что перед тобой Насреддин? Этот? Да! Да как же мне не знать учителя? Он дал мне ключ к богатству. Какой ключ? А такой. Не прятать свою глупость, а прятать остатки ума. А как давно ты его знаешь? А, как давно? О, очень, очень давно. О, повелитель, выслушай первого советника без гнева. Разве можно принимать свидетельство дурака за истину? Мои воины убивали людей, жгли храмы, стирали с лица земли города. Но расправиться с глупостью каким оружием? А скольких ученых и философов пережил этот глупец? Я принимаю его свидетельство. Ой, вот так. Думаешь, что живешь своим умом, а глянь, пользуешься чужой глупостью. Оставьте меня! Слушай. Эх, справедливость в этом мире. Справедливость в этом мире. Насреддина не отпускать. Слушай. Накормить. Слушай. А ты, глупец, останься. Я? Это великая честь. Если ты еще раз посмеешь упасть... Но за это никто не платит. Я заплачу ударом меча. Эй, слуги! Музыкантов! Музыкантов! О, повелитель, выслушай первого советника без гнева. Прибыл астролог. Спроси его. Сколько лет мне осталось жить? Да предупреди. Всех, кто называл малый срок, казнили. А посулившего 100 лет, отправили за ними же. Может, пригласить Насреддина, раз он все знает? А ты мудр. Зови. Прорицателя к Тимуру! Прорицателя к Тимуру! Насреддина к Тимуру! Насреддина к Тимуру! А это что за бразина? О, повелитель, это астролог. Я задал ему вопрос. В ответ у него отвалилась челюсть, и что-то случилось с глазами. Не знаю, что случилось с глазами, но ноги у него разъезжаются. Насреддин! Да, великий Тимур. Что происходит с прорицателем? Да ничего такого. Просто пришло время и ему задуматься. А что ты скажешь? Сколько мне осталось жить? О, великий Тимур, как раз вчера я наблюдал сочетание звезд и движение планет, своих и твоих. Ты умрешь, всемогущий, ровно через день после того, как умру я. Да. Пусть первый советник, что предложил задать этот вопрос тебе, заплатит 100 золотых, что я обещал за огурцы. Спасибо тебе, великий Тимур. Спасибо, что поделил по-людски. Это как? Ну, по-божески это когда одному много, а другому ничего или очень мало. И так все живут. А вот по-людски это когда поровну. Вот ты обещал 100 монет в мой левый карман, да? А чтобы было поровну, надо ведь 100 монет и в мой правый карман. А как? Сам делишь? Я делю по справедливости. Ведь, наверное, если астролог за хороший ответ получил бы 200 золотых. Откуда твоя дерзость так говорить с великим Тимуром? А, Тимур велик, а мы ничтожны. И во времена деда говорили, а теперь и я убедился, что ты народный заступник. Нет, нет, ошибаются. И те, кто так говорил, и ты, о великий из великих, ошиблись вы все. А я, нет, не я народный заступник. Это народ мой заступник. Там, где я не был, я был. То, что я не успел сказать, я сказал. То, что я не успел сделать, я сделал. И жизнь эту долгую дал мне тоже народ. И отнять ее не в силах никто. Что это? Музыканты, по твоему велению, о великий Тимур. Прекратить! Прекратить! Прекратить, сейчас же! Оставьте меня одного! Идиоты! Слушай, А ты знаешь, Хаджа, я ведь поверил, что тебя съели львы. Да. Я ведь мальчишек во дворец послал с этой сказкой и для убедительности и осла отдал. А зачем? Ты знаешь, я был в гостях у султана, ну и поспорили, что на 1000 ослов обязательно приходится один умный. И во дворце оказалось ровно 1000 двуногих ослов. И вот мне задают вопрос, кто же из них умный? Султан, а может быть первый визирь, а может быть второй, или может быть я считаю таковым себя? А я и говорю, что умных вот со всего государства султан сегодня собрал во дворец. Обо мне забыл. Вот я и пришел. Но султан был любитель посмеяться, посмеялся. А вот на следующий день стали меня разыскивать. А мне, знаешь, что-то не понравилась его кухня. Понимаешь, очень острая приправа к мясным блюдам. А я тогда еще подумал, как же это я подарил тебе осла, если тебя съели. Ты знаешь, Хаджа, мне этот вопрос покоя не давал. Иногда проснулся. Ну, некогда мне, некогда, прощай. А может быть, не знаю, может быть, до свидания. А ну, прощай. Прощай. Прощай, Насреддин, прощай. А все-таки, почему его не съели львы? Если ты не продан в рабство, если ты не продан в рабство, если в рабство не пошел ты, ты свободный или нет? Где найти вопрос мне главный? Где найти вопрос мне главный? Я ищу вопрос свой главный, чтобы ответить на него. Не тяни, а? Ну, рассказывай, что дальше? Что дальше? А было мне 12, когда Насреддин портняжничал на нашей улице. И вот как-то занемог он животом. И только собрался закрыть лавку. Откуда ни возьмись, новый заказчик. Шей, говорит он Хадже, одежду богатую, да быстро шей, и чтобы по мерке все, через день приду, не понравится, пеняй на себя, а понравится, одарю щедро. И отсчитывает задаток 1000 монет. Тысячу. Насредина любопытство взяло. Кто это может быть? Он и спросил. А заказчик чудно так отвечает. Мои имена и судьба, и удача, а к тебе пришел глупостью. Но тут так Хадже приспичило. Он ни слова не говоря на двор, только и успел штаны снять. Да. А когда в лавку вернулся, никого. Никого. Туда, сюда. Только 1000 золотых осталось. Самое интересное начинается. Не снял он мерку-то с глупости. Как? Да как же так? Как же снял? Слушайте. На следующее утро отправился Хаджа на базар и на все деньги накупил лучших тканей. Привез к себе и давай резать. К вечеру каждый на улице знал, что без мерки кроит Хаджа одежду, и как новый день занялся, полная лавка народа набилась. Кому халат шить? Кто за готовым платьем пришел? А кто просто так? Ну, а глупость? Глупость. Да в том-то и дело, что сами ждем. А в лавке полно лоскутов. И на ларях лежат, и на крючках висят, и на ковре горой. Большие, малые, узкие, широкие. Ух! Ну вот и тот пришел. Что 1000 задатка оставил? Ой, никогда не забуду его голос. Готово ли мое платье? На. Мы притихли, а Насреддин спокойно, так вежливо отвечает. Не хватило на одежду задатка, уважаемый. Едва на часть пояса набралось. Вот его и раскроил. Ох, что тут началось? На улице потемнело. Этот, никогда не забуду его голос, кричит. Посмотри, одного лоскута на платье хватило бы. А наш Хаджа говорит, да и меньшего лоскута хватить может, так это для счастья. Оно больше самого человека не бывает. А вот для глупости, я так прикинул, на всем базаре ткани не хватит, что-нибудь. Да останется неприкрытым. Ай ты Насреддин, а? А я слышал, что его Мала зовут. Не Мала, а эфенди. Как бы ни звали, ведь не на одном языке люди говорят. Могут и перепутать имя. Но человека не перепутаешь. Ой, не перепутаешь. Вот скажи, Хасан, а ты его спрашивал, в чем счастье, а? Да, спрашивал, а? Спрашивал. И что? Он ответил мне так. Кто не пожалел человека, тому никогда не понять цену глотка воды и чистого дыхания садов и полей. А последнее и есть людское счастье. Обитатель шатра, время вьючит шатер, ведь глава каравана скатал свой ковер, загремел барабан, и верблюды встают, и погонщики гасят ненужный костер. Близко время молитвы, и солнце с луной на одной высоте замечает мой взор. Но восходит луна, солнце клонится вниз за грядой вавилонских скрывается гор. И расходятся чаши весов золотых. Разрешается света и сумрака спор.